Глава 6. Охотники и звери. Для оборудования нашего лагеря в густых зарослях на окраине леса была расчищена прямоугольная площадка. В футах в 50 от лагеря протекала маленькая речушка, проложившая себе русло в красноземе. Моя палатка сверху была еще прикрыта слоем банановых листьев. Рядом с ней находилось довольно большое по размерам помещение — зверинец. Построен он был очень просто. Циновки из банановых листьев закрывали сколоченный из тонких жердей каркас, и это было стянуто и перевязано длинными гибкими лианами. Напротив моей палатки в небольшом шалашке размещалась кухня, а немного дальше, за высокими густыми кустами, стояла хижина для слуг. Потребовалось много времени и сил, чтобы лагерь был построен в соответствии с моими планами и вкусами. В период строительства 3 бригады одновременно сооружали 3 различных помещения, и на площадке царили невообразимые шум и суматоха. Участок был по колено завален свернутыми лианами, циновками из пальмовых листьев, ящиками с консервами, проволочными силками, сетями, клетками и различными другими предметами. Строители размахивали своими мачете с такой быстротой и беззаботностью, что мне оставалось только удивляться, как они не зарубили друг друга во время работ. В этот шум вплетались и пронзительные женские голоса. В лагерь приходило много женщин самого различного возраста, и сморщенные старухи с плоскими грудями, коротко остриженными седыми волосами и с дымящимися черными трубками во рту, и пышные молодые женщины с лоснящимися телами и звонкими задорными голосами. Одни приносили мужьям еду, другие показывали мне глиняные бутыли с лягушками, жуками, крабами и рыбками, которых они выловили в реке или около нее и надеялись теперь выгодно продать. «Масса, масса!» — кричали они, размахивая бутылями. «Вы купите этих крабов! Вам нужны такие животные!» Вначале, когда у меня еще не было клеток и помещений для зверей, я вынужден был отказываться от подобных покупок. При этом я опасался, что местные жители утратят интерес к моей затее и перестанут доставлять мне животных и пищу для них. Но мои опасения быстро рассеялись. Некоторые женщины приходили ко мне по 3-4 раза в день с одним и тем же товаром, рассчитывая, очевидно, что я изменю свое решение. После завершения основных работ по устройству лагеря мы приступили к строительству клеток для животных. С этой целью я пригласил в лагерь человека, работавшего ранее плотником. Он принес с собой целую кучу разбитых ящиков и приступил к работе. Строил он быстро и добротно, не обращая ни малейшего внимания на царившие в лагере шум и суматоху. Вскоре у меня появился запас клеток, и я получил, наконец, возможность размещать пойманных зверей. По окрестным деревням разнеслась весть, что масса начал покупать животных. Очень скоро тонкая струйка продавцов перешла сначала в широкий ручей, а затем и в бурный стремительный поток, угрожавший захлестнуть меня и плотника. В отдельные дни мы работали до 2-3 часов ночи при свете фонарей, лихорадочно сколачивая клетки, а в это время около нас на земле лежали мешки и сумки, колыхавшиеся и дергавшиеся при каждом движении заключенных в них пленников. Ловцы животных делились на 3 категории: дети, женщины и охотники.